Вы слушаете статью из журнала «Быть добру». Ошибки при покупке земли для жизни в деревне или в родовом поместье. Автор Бажена Васильева, Псковская область. Ожидание и реальность. Сейчас много групп, форумов и личных страничек, где переселенцы делятся опытом поиска земли и жизни на ней. И сегодня мы с мужем поделимся своим. Небольшая предыстория. Уже далекий 2019. Мы познакомились с мужем летом. Тогда каждый из нас искал себя, новых друзей, новые знания, интересные путешествия. Я уже задумывалась о возможности жить на земле, а Дима, как потом выяснилось, думал об этом уже больше 10 лет. Апрель 2020. Мы расписались, и на следующий день я мистическим образом нашла ответ на вопрос: где наша земля? Ответ пришел из статьи Володара Иванова о вымирающих областях России. На пункте перечисления областей, на словах «Псковская область», у меня неожиданно полились слезы. Сентябрь 2020. По неведомым нам причинам мы только в сентябре смогли приехать на Псковщину. Посмотреть, понять, наши ли. Посмотрели, стали искать землю. Через 2 недели поисков нашли вариант, который нас устроил для переезда. С этого момента наша жизнь сильно изменилась. Итак, 13 нежелательных ошибок. Первое. Покупка участка с плохой инфраструктурой. Убитая дорога, отсутствие света, далеко до баз со строительным материалом и вообще далеко до всего нужного и привычного. Если вы не имеете приличного запаса финансов, это не ваш вариант. Если только вы не альтруист, и вас не пугают сложности, и вы готовы жить очень уединенно и долго строиться. Будьте особенно внимательны с приобретением, если у вас дети или вы планируете родить на земле. Детский сад можно отмести. Начальную школу возможно дать на домашнем обучении. Но дети растут, и у них обязательно появятся свои желания к развитию. Я росла в деревне и упустила возможность рисовать, петь и играть. В деревне не было дополнительного образования. До поселка городского типа далеко. Если честно, сейчас жалею об упущенном. С возрастом тяжелее учиться творчеству, уже другие задачи в жизни. Ошибка 2. Покупка участка со старым домом. Никогда не покупайте развалины в надежде их отремонтировать. Или сразу купите дом, в котором можно жить, или стройте новый. Пусть это будет маленький дом, но новый, с возможностью постепенно пристраивать необходимое. На ремонт старого тратится больше денег, сил и времени, чем на строительство нового. Пожалейте свои силы, оставьте их на создание красоты на участке. Третья ошибка. Покупка участка в заболоченной местности. Узнайте о заболоченных местах рядом и о высоте грунтовых вод. Болота одарят вас летом тучей, мошки, комаров, оводов почти в любом регионе. А высокие грунтовые воды доставят много проблем, начиная с фундамента и заканчивая погребом. Есть современные технологии, позволяющие не бояться грунтовых вод, но часто пользоваться ими проблематично, если вы никогда не имели дела со стройкой. Ошибка 4. Бедная почва и местность. Изучите почву, растительный состав. Узнайте о колодцах, наличии родников, реках, озерах. Узнайте, чем богаты места. Леса, грибы, ягоды, животные, старые сады. Для жизни на земле природная помощь важна. Изучите различные карты местности и регионы. Обязательно общайтесь с местными жителями. Не стесняйтесь задавать вопросы, а лучше – заранее записывайте их. Ошибка 5. Покупка участка с домом или без в большой деревне, селе или станице. Если вы хотите жить уединенно или рядом с единомышленниками, не отступайте от плана. Пусть вы будете искать место дольше, но результат вас порадует. Поверьте, жить в деревне среди людей со сложившимися стереотипами не для всех. Особенно, если вы развиваетесь, у вас свои цели, задачи и принципы. Мы прожили полгода в деревне с населением более 150 человек. Это постоянное ощущение, что за нами подсматривают, периодически беспардонные влезания соседей с настойчивыми советами по обустройству нашей территории, сплетни, насмешки, даже враждебный настрой. Отсутствие приятной атмосферы и соседей-единомышленников быстро обнулит положительный настрой. В итоге вы не только не достигнете желаемого, но и, возможно, вернетесь обратно на старое место жительства. Ошибка 6. Продать все и уехать на землю без оглядки и работы. До переезда решите, чем будете заниматься. Будет это актуально на месте? Сможете ли вы жить на заработанные деньги? Создайте несколько видов дополнительного дохода. Развивайте основной хотя бы в течение полугода до переезда. При переезде не спешите тратить все, что есть, на ремонт или строительство. Обживитесь немного, поймите, ваше ли место. Может так сложиться, что пожив, вы поймете, что земля не ваша мечта. Или данное место не подходит вам. Не спешите переезжать навсегда. Также перед покупкой подумайте про рентабельность. В жизни бывает всякое, и будет хорошо, если вы сможете продать участок с выгодой и на эти деньги переедете туда, куда хотите. Ошибка 7. Купить за глаза или купить необдуманно. Сами понимаете, что идеи не самые лучшие. Редко кому везет с хорошей покупкой за глаза. Рекомендация. Перед покупкой по возможности поживите некоторое время в данной местности, а лучше там, где хотите приобрести участок. Изучите место, людей, узнайте нюансы. Как часто чистят дороги? Воруют ли? Где ближайшие строительные магазины, больница, аптеки, рынок? Какие цены на продукты, строительный материал, одежду? Какие особенности по временам года? Для многих эти пункты играют важную роль. Лично мы столкнулись с огромными ценами на доставку стройматериалов и отсутствием простой, но нужной техники для работы на участке. Это было очень неприятно и отняло много времени и финансов. А прожив полгода, мы отметили, что место не удовлетворяет потребности в комфорте и общении. И для нас это большой минус. Ошибка 8. Перевести сразу все свои вещи. Перед отъездом переберите все, что у вас есть. Напишите список нужных вещей и инструментов. Добавьте важные для вас вещи и возьмите те, что могут пригодиться процентов на 70. Для этого представьте свою жизнь в новом месте, что вы будете делать и что вам нужно для этого. Рекомендация. Берите свободную одежду, комбинезоны, простые рубашки с длинным рукавом, как из плотной ткани, так и из тонкой. Приобретите хорошие дождевики, сапоги из эвы или галоши. Берите как легкую, так и теплую одежду. Погода бывает непредсказуемая. Минимальный набор посуды из расчета 1 прибор на человека, 2 кастрюли, 2 сковороды. При необходимости всегда можно будет купить нужное. Если в планах у вас заготовки, сразу приобретите кастрюли на 10-17 литров, закаточную машину. Шуруповерт, саморезы разные длинные, купите впрок. Коса, триммер, пила, гвоздодер, топор, молоток, удлинители, пилот, фонарики, налобные, перчатки. Это то, что должно быть при переезде обязательно. Индукционная плита выручит вас, если нет газа. Помогает быстро готовить, кипятить. При переезде из стройки это незаменимая вещь. Палатка и хорошие спальники избавят вас на время от постельного белья. При ремонте, строительстве стирать руками некогда, очень тяжело. Возьмите книги, настольные игры, хобби. Вечерами захочется почитать, особенно в дождь. Ошибка 9. Купили дом, да про интернет забыли. А у вас работа там. Обязательно заранее узнайте, есть ли сеть интернет. Какая скорость? Мы купили антенну-усилитель. Берет сеть за 40 километров с поселка городского типа. Интернет хороший, у местных жителей роутеры. Интернет времен 2000-х годов. Ошибка 10. Приглашать в соседи людей, не зная мест. Если вы только переехали и еще не успели узнать, что продается или как выкупить тот или иной участок, повремените с привлечением людей. Может оказаться, что ничего не продается, а у вас толпа желающих поселиться рядом. Попадете в неудобную ситуацию. 11. Откладывать переезд, потому что ждете, когда смогут переехать друзья или знакомые. Согласитесь, порой самим тяжело собраться и поехать в путешествие или спланировать что-то. А что говорить о других? Люди могут вообще передумать, а вы потеряете кучу времени. К тому же не факт, что вам по пути в этой жизни. Ошибка 12. Переехали и перевезли с собой привычный образ жизни. Перед переездом обязательно закройте все гештальты, хотелки. Купите то, о чем давно мечтали. Побывайте там, где хотели. Нагуляйтесь всласть по привычным улицам. Решите все волнующие вас вопросы. Постарайтесь представить свою жизнь на земле. Опишите ее, как видите, на листе бумаги. Мысленно представьте тот промежуток времени, который хотите оставить в прошлом. Можно даже все годы жизни. Поблагодарите время, годы, места, людей, события, дом, квартиру за все, что было. Морально и физически подготовьте себя к переезду. Приучите себя вставать рано и ложиться раньше. Умывайтесь холодной водой. Как можно больше двигайтесь, бегайте, трудитесь на земле. Дача, клубы у подъезда, субботники. Отучите себя покупать бесполезные продукты. И то, что нельзя точно купить или найти в сельской местности. Не делайте дорогие покупки, в которых не уверены. Босоножки, в которых окажется некуда ходить. Платье, которое удобно носить только в городе. И так далее. Научитесь, если не умеете, готовить просто, но вкусно. Из того, что есть в данный момент. В глуши не будет супермаркета за углом, да и в сельпо не набегаетесь. Приобретите книги или буклеты с рецептами простой консервации. Соленье, моченье, вяленье, сушка. Интернета может не быть, времени может не хватать на сложные разносолы. И вообще, не заморачивайтесь с ними, если понимаете, что не успеваете или нет сил. Все это поможет легче адаптироваться к новой среде. Ошибка 13. Делать все и сразу. Нет. Ремонт, строительство, огород, особенно с нуля, посадка или опиливание сада, забор, клумбы, рождение ребенка, пошив одежды, закрутки, заготовка дров и так далее. Обязательно решите, что для вас в приоритете, на что есть финансы и силы. Все вы не успеете за короткий промежуток времени. А вот устать и плюнуть на все вы легко сможете. Делайте то, что на первом месте для выживания. И то, на что есть возможность. Огород можно отложить, как и закрутки, а вот ремонт или строительство, особенно с нуля, будет на первом месте. Старайтесь слушать себя. Если устали, отдохните, смените деятельность. От усталых рук прока нет, а от отдохнувших – двойная польза и сила. Совет от нас. До переезда постарайтесь купить все необходимое. Инструменты для строительства и ремонта, садовый и огородный инвентарь, легкую, качественную посуду и казан. Казан удобно и не жалко использовать на печи и костре. Он удобный и простой в использовании. Выгодно покупать все через интернет. Мы часто попадали на акции, распродажи и прилично сэкономили. Совет от нас. Научитесь принимать решения не на волнах позитива и негатива. Для взвешенных решений важно быть в состоянии равновесия. Этот навык станет очень полезным и приятным. Вы перестанете создавать себе трудности, в кармане всегда будут деньги, и настроение улучшится. Девочкам особенно полезно. Проверено. Большой совет от нас. Дружище, если что-то не идет, как задумано, остановись и подумай, почему. Точно ли это твоя цель, твое дело, твое желание? Энергия дается нам для свершений. И если ее нет, физической или финансовой, значит что-то не так. Значит, есть более легкий способ. Или это не твое. Мозг будет вводить в заблуждение, возмущаться, запугивать. Попроси его заткнуться. Мы не единожды убеждались в том, что путь, имеющий меньшее сопротивление, самый гармоничный и приятный для нас. Порой события складываются таким непредсказуемым образом, что осознать происходящее получается не сразу. То, с чем мы приехали, и то, что есть сейчас, это совершенно разные варианты жизни на Земле. И вариант сейчас нам нравится больше прежнего. Вселенная мудра, только не мешай ей помогать. С наилучшими пожеланиями мы, Дмитрий и Бажена. Новые статьи читайте в электронных выпусках журнала «Быть добру», который сможете найти на нашем сайте slavradio.org.